Глава 30. Тренер. Готовлю в духовке мясо с овощами, сервирую стол. Открываю вино, букет ставлю в вазу. В исключительно редких случаях меня можно развести на нечто подобное. Обычно я стараюсь экономить время и ресурс на отдых, но для Аиши очень хочется. Я стараюсь, находясь рядом с ней, оставаться в состоянии здесь и сейчас, не отягощать наши отношения своим семейным и спартовским анамнезом. Не хочу перевешивать на нее свои проблемы. И здесь, в ее квартире, даже без нее я рядом с ней. И ни о чем другом не думаю. Притягиваю к лицу ее тонкий шарф, вдыхая запах. Кота покорми. А кота нашего до сих пор нет. Выхожу на балкон, смотрю вниз. Кс-кс-кс. Бросаю взгляд автоматом на балкон напротив. Там нет никого. Списываюсь с Аишей. Она уже подходит. Иду встречать. Хочется ловить ее на улице, обнимать, греть, целовать, вести за руку домой и зажать в подъезде на мгновение, чтобы накалить предвкушение до тонкого невыносимого звона. Аскетичный я рядом с ней исчезает, и появляется какой-то другой, жадный до чувств, чувственности и изысков. Возле нашего и еще нескольких подъездов не горят фонари, но двор освещен хорошо. И я вижу, как Аиша заходит в арку. Идет через площадку прямо ко мне навстречу. «Аиша!» — окликают ее. Она оборачивается. К ней подходит мужчина с бастет на руках. Я напрягаюсь, переступаю с ноги на ногу. «Добрый вечер!» «Добрый вечер, Сергей!» «Торопишься?» — прикуривает сигарету. «Тороплюсь!» «Прогуляемся немного?» «Соскучился?» «По дозе яда!» — усмехается с горьким сарказмом. «Хм, прогуляйся со своим сыном. Он всегда тебя ждет, Сергей. А меня мой нет». «Он не иссякаем, твой яд». «Ты о чем? Прощу ли я тебя когда-нибудь? Поменяй квартиру, Сергей. Хватит следить за моей жизнью. С ней все в порядке и свободных мест нет. И не будет. И отдай моего кота». Вытягивает из его рук. Идет мимо этого Сергея дальше. Гордая, прямая. «Аиша!» Пытается притормозить он ее. Не оборачивается. Делаю шаг ей навстречу. «Привет». Ловлю ее холодные губы. Они чуть ощутимо подрагивают. И дыхание у нее нервное. Прячу в объятиях поверх ее головы, глядя тяжелым взглядом в глаза этому мужику. «Пойдем». Увожу ее за талию. «Вот что за засада у меня? Вопросов сотня, но женщина просто источает нежелание отвечать на них. И мне очень сложно не подчиняться ее невербальным сигналам». «Вау!» – разглядывает она стол. «Да ты фей!» «Только для тебя». Помогаю снять плащ. Она проходит к раковине, по дороге наклоняясь к цветам и вдыхая запах. Моет руки. Достает подсвечник с гроздью оплавленных свеч. Зажигаю. Мы ужинаем, болтая о всяких мелочах. Я смотрю ей в глаза, там блики свечей. У меня зудит вопросами так, что подкидывает на месте. Но нет, я не задаю ни одного. Дотягиваюсь до ее пальцев. «За тебя», — чокаюсь с ней бокалом. Мы неожиданно замолкаем, повисает тишина. Аиша допивает бокал до дна. «Никогда», — облизывает губы. «Никогда не встречала столь терпеливого мужчину». «Мне воздастся?» — дергаю бровью. «Спроси». Благосклонно кивает она. «Кто он? Что между вами произошло?» Глубоко вдыхает, уплывая взглядом куда-то в пространство между нами. «Мой бывший тренер, Сергей Кононов». «Тот самый?» «У нас был роман». «Ты была слишком юна, чтобы это можно было назвать романом, Аиша». Подрагивают мои губы, едва сдерживаю оскал. «Мне было почти 17». «Попытка оправдать мудака?» Поднимаю я бровь. «Нет, скорее отстоять право на свои чувства в 16». «Любила?» «Слепо». Ледяная улыбка. «Вдвойне, мудак. Наливаю нам еще вина. Мне что-то уже заранее хреново от этих ответов, которые уже чувствуются. Ты была беременна от него?» «Была», — кивает. «И?» «Для него мои спортивные перспективы оказались увлекательнее, чем...» Вздохнув, отворачивается, глотая вино большими глотками. «Ты сделала аборт?» «Нет, я отказалась. Но давление со всех сторон было очень велико. А я была ранимая, юная, испуганная и совсем одна. Потом он повез команду на чемпионат и меня бросил одну. Я не выносила. Мой сын умер во мне на позднем сроке. Я оказалась в больнице слишком поздно. Меня чистили. Чистили и снова чистили. И вычистили. Из-за инфекции иссекли часть матки. Стакан трясется в ее руках. Врачи предлагали удалить матку целиком, но я зачем-то отказалась. Но беременеть мне нельзя. Такая вот история, Бесса. Комментариев не надо, пожалуйста. Я давно с этим справилась. Но ты всколыхнул. Опускаю лицо в ладони. Ну за что так с нами? Вечер, увы, эмоционально испорчен, пожимает плечами она. Еще какие-то вопросы? Поднимаю лицо. Да, киваю на балкон. Какого хера он здесь? Бросил семью, ищет общение, снимает здесь квартиру. Мне абсолютно все равно, Бесса. Забудь про него. Что-то еще? Да, заторможенно киваю. Ты переезжаешь ко мне завтра. Спотыкается на полуслове, переводя растерянный взгляд на кота. С ним. Поднимаю его на руки, ухожу на балкон. Смотрю на звезды. Надеюсь, у тебя там есть какой-то план для нас всех, потому что у меня нет. Но за женщину спасибо.